Глава 12. Ох, нелегкая эта забота из болота тащить. Утро нового дня прогнало страх и хандру и вернуло внутреннее равновесие. Ну что я могу сделать во всей этой ситуации, если уж на то пошло? Правильно, ничего. Не бежать же к первому встречному с просьбой избавить меня от девственности. Ага, так и представляю, как вешаюсь несчастному на шею и кричу: «Я ваша! Избавьте меня поскорее от проблем!» Ради этого я готова отдаться вам прямо на этом ковре. Или полу. Или что там у нас в этот момент будет под ногами. Даже посмеялась про себя от того, что в голову приходят такие глупости. Хотя на фантазию я никогда не жаловалась. Представить же в роли первого встречного Рэма было слишком привлекательно. А потому я отбросила эту мысль сразу же. У нас с ним чисто договорные отношения. А поцелуй? Я подумала и решила, что он не в счет. Ну, мало ли, что там у дракона на нервах в голове приключилось. Я все равно домой хочу и здесь оставаться не собираюсь. Незачем строить отношения, которые потом придется рвать. К тому же, я уверена, Рэм найдет способ решить проблему. Он ведь не абы кто, а самый молодой генерал королевства. А значит, ума ему не занимать, что-нибудь придумает. И принц обещал обо мне молчать. А с друзьями граф, думаю, сумел договориться. Хотя не зря говорят, что на чужой рот замок не наденешь. Ну, будем надеяться на лучшее. У них же тут правит бал магия. Может, клятвы там какие можно было с них взять? Нужно будет уточнить этот вопрос у Рэма. Примерно такими мыслями я себя и успокоила. Сейчас передо мной стояла другая, более приземленная проблема – прием троллей на работу. Словно подслушав мои мысли, в комнату вошла Герда и раздвинула шторы, впуская яркое утреннее солнце. «Вставайте, госпожа, у нас сегодня много дел». Я со вкусом потянулась и отбросила одеяло в сторону. «То есть как это у нас нет одежды для прислуги?» – опешила я. «Вот так. У нас есть запасные комплекты, но они рассчитаны на людей». «Действительно», – протянула я, осматривая выстроившихся в ряд будущих слуг. «Тролли однозначно выше среднестатистического человека и шире в кости. Хотя их женщины на фоне их мужчин выглядели довольно хрупкими, но вот на фоне людей...» И вот тут я поняла, что проблема-то гораздо больше, чем просто в быстром пошиве одежды для такой оравы. А все почему? Потому что воображение у меня слишком хорошее. Просто я представила этих воинственных дев в классических платьицах с белыми передничками и в чипцах, а их мужей в костюмах с рубашками. Это же будет полный сюр. А когда они сами увидят, во что я их нарядила, то засунут мне эти наряды, ну понятно, куда засунут. Я задумалась и медленно пошла вдоль выстроившейся шеренги. Вот сразу видно, что каждый член племени проходил военную подготовку. Стоят на вытяжку, никто не шелохнется, только и делают, что следят за мной глазами. Жутковатенько. Таким хоть сейчас в руки оружие и отправлять завоевывать, в общем, что-нибудь завоевывать. И вот их я хочу сделать прислугой и нарядить в чинные наряды. Мало того, что они сами меня не поймут, так еще и гости замка потом будут потешаться над ними и над хозяевами за компанию. «Значит так», — решила наконец я. «Герда, на тебе сейчас лежит очень важная задача — объяснить нашим помощникам, отчего-то в открытую называть гордое племя троллей слугами язык не поворачивался. Самое необходимое. К завтрашнему дню все должны хотя бы приблизительно понимать свои обязанности. Что же касается униформы, где ты ее при необходимости обычно заказываешь?» «Так швея у нас своя была. Это кажется, что она без дела сидела. А на самом деле в таком большом замке постоянно что-то где-то рвется и требует починки или пошива. А уж когда гости приезжали, то и вовсе помощницу приходилось брать». «Швея была», – задумчиво протянула я и оглядела свое войско. «А у вас в племени была швея?» «Так мы все шьем», – ответила самая первая в шеренге. Видимо, они выстроились по старшинству в племени. Я оглядела их наряды, состоящие из пестрых безрукавок на меху, юбок по колено, сшитых из лоскутов разноцветной плотной ткани и высоких сапог на шнуровке из мягкой кожи. Подошла к ответившей мне троллихе. «Как тебя зовут?» «Альга». Я помялась немного, но потом все же тихо ее спросила. «Альга, а троллям не холодно в таких коротких юбках?» «Ну, интересно мне было». К тому же возникал вопрос, неужели они постоянно ходят в такой короткой одежде? А если так, то не трудно ли им будет привыкать к длинной? «Не холодно», — с усмешкой ответила троллиха и, скосив взгляд на своих соплеменников, приподняла до середины бедра край юбки. «У меня глаза на лоб полезли. Меховые трусы, мама дорогая! У них же у всех меховые трусы!» «Ну ладно, меховые шорты, но, блин, как бы не заржать!» Прикусила изнутри щеку и с интересом покосилась на мужчин-троллей. «Интересно, а у них под короткими пестрыми штанами, напоминавшими бриджи, тоже имеется меховой аксессуар? И как им в теплом помещении? Не жарко, нет?» Ближайший ко мне тролль заметил мой взгляд, усмехнулся и кивнул, приглашая подойти и так и быть глянуть, что у него в штанах. Я почувствовала, как краска заливает сначала шею, а потом лицо, а стоявшая рядом с этим троллем женщина дала ему смачный подзатыльник, отчего тот чуть не уткнулся носом в пол. «Охальник!» И пока тролль не пришел в себя и не началась потасовка, я повысила голос и постановила. «Альга, будешь старшей. Поручаю тебе выбрать лучшую швею и прислать через полчаса в гостиную. Герда, к обучению приступишь сразу же после того, как мы с тобой проведем ревизию имеющихся тканей. Комнаты себе сможете выбрать завтра, после того, как их освободят разжалованные слуги. А пока...» Откровенно говоря, я не знала, чем их озадачить. Но не оставлять же их в этой комнате, пока мы с Гердой будем в кладовой. Или оставить? «Пока идите в кухню, спросите у Марджери, чем помочь. А остальные в конюшне и виварий. Там давно нужна хорошая уборка. Все, разошлись!» Повелительно махнула рукой Герда, и тролли как-то слишком поспешно покинули помещение. Я даже глазом не успела моргнуть. «Ничего себе исполнительность!» — вырвалась у меня. «Ага, особенно если есть вариант отираться возле кухни или чистить загоны», — хмыкнула троллиха. «О, ну да, кто успеет, того и тапки, то есть кухня». «Как-то так. Пойдемте, госпожа, смотреть ткани». Стопки рулонов разнообразных тканей были аккуратно уложены на стеллажи, стоявшие по всему периметру огромного помещения. А я стояла и недоуменно на них пялилась. «Зачем столько-то? Тут же в одних тканях целое состояние. Можно смело лавку открывать». «Здесь ткани на все случаи жизни», — гордо заявила Герда, и я не смогла с ней не согласиться. «Не уточняю, что, по моему мнению, здесь на несколько жизней хватит». «Отлично! А где можно посмотреть те, что для униформы слуг?» «Пойдемте, госпожа». Тяжело ступая, троллиха пошла вперед. Миновала несколько стеллажей и остановилась у одного из них. «Синие для горничных, серые для работников кухни, черные для мажордома, но он предпочитал заказывать костюмы сам. Кстати, вы не знаете, хозяин уже кого-то присмотрел на эту должность?» «А разве его не мы должны найти?» – удивилась я. «Можем и мы, но это ответственная и важная должность. Мажордом, можно сказать, лицо замка. Боюсь, среди троллей подходящего кандидата не найти». «А шаман?» «Что шаман?» – удивилась Герда. «Шаман к нам в мажордомы не пойдет?» Экономка зависла. «Он же шаман!» – наконец возмутилась она. «Ну ты же сама сказала, что почти все племя будет работать в замке. Так почему бы и ему?» «Нет!» – веско отрезала троллиха. «Он хранитель племени. Такое недопустимо даже предлагать». «То есть мажордома у нас нет?» «Нет». «Значит, будем искать», — вздохнула я. «Как и садовника, потому что среди троллей ценителей зелени нет». «Какой зелени?» — удивилась я. Перед глазами заснеженный горный пейзаж, который никак не сочетался с садами, клумбами и парками. «Госпожа, зима же не круглый год. У нас тут очень красивые весна, лето и осень. Хотя зима и самая длинная пора года. К тому же в замке есть зимний сад, за которым нужен уход». «Зимний сад?» «Я обязательно его покажу. Это мое упущение». «Да какое уж тут упущение. Это я не успеваю толком оглядеться», — вздохнула. Заботы множились, как снежный ком. Быть хозяйкой в замке — это нелегкая задача. Особенно, если ничего в этом не понимаешь. «Насчет мажордома я поговорю с графом. Сейчас давай разберемся с униформой. Какие тролли предпочитают цвета?» «Вы сами видели. Яркие, пестрые. Но для прислуги подобное недопустимо. Мы должны быть незаметными». «Герда, тролли незаметными? По-моему, это даже звучит странно. Придется действовать от обратного». «Это как?» – растерялась экономка. «Это значит, что будем делать их заметными. Теперь наряды наших помощников будут фишкой Радского замка», – постановила я. Постановить-то постановила, но что делать дальше, не представляла. Но от пестроты придется отказаться. У нас тут не цирк Шапито. Показывай, какие еще ткани можно использовать для униформы. И это. Я замялась. Белье им тоже, похоже, нужно пошить. В меховом вспотеют? Герда не смогла сдержать смешка, но тут же взяла себя в руки и стала серьезной. Конечно, госпожа. В кладовой мы задержались гораздо дольше, чем на полчаса, но у меня в голове появился хотя бы примерный набросок того, что я хочу видеть на своих троллях. Но прежде чем приступить к обсуждению эскиза, меня усадили за обед. «Успеете еще, госпожа? А пока нужно поесть, иначе граф решит, что мы морим вас голодом». Пришлось подчиниться, но когда в столовую принесли суп и запеченную в медовом соусе птицу, я поняла, что напрасно торопилась. А прием пищи – это святое. Даже настроение улучшилось, и силы прибавилось. Обсуждение со швеей моих хотелок заняло довольно много времени. Все-таки она не профессионал и не сразу поняла, что мне нужно. К тому же пришлось еще и немного поспорить. Длинная юбка для воинственных троллих была неприемлемой. Видите ли, настоящая троллиха должна иметь свободные ноги, чтобы суметь вмазать обидчику с разворота. Я представила себя, как одна такая обидчивая горничная припечатывает в челюсть пяткой какого-нибудь приезжего аристократа, посмевшего ущипнуть ее за филей, и мне поплохело. Видимо, придется проводить со своими помощниками беседу по этому поводу. Но все же мы нашли модель юбки, которая устроила обе стороны. С цветом униформы швея тоже пыталась спорить, и я, как демократичный работодатель, дала ей выбор. Хорошо, тогда или мой вариант, или тот, что сейчас на Герде. Троллиху перекосило, и вопросов больше не возникало. К концу дня я устала так, будто лично отмывала весь замок. Оказалось, что хозяйке нужно решать еще множество самых разных вопросов, от составления меню до выбора, какую вазу поставить вместо той, что разбили. В общем, у меня от напряжения и переизбытка информации разве что волосы не стояли дыбом. Я понимала, что привыкну и смогу все это делать походя, но сейчас приходилось вникать во все мелочи, да и вообще вникать. Не завидую я будущей хозяйке Радского замка. Я даже завела себе ежедневник, в который начала записывать намеченные дела и помечать нюансы. Утешало одно – осваивать все это в авральном режиме не требуется. Буду привыкать потихоньку и обтесывать троллей. Только вот утешалась я недолго, до вечера. Потому что на ужине Рэм мимоходом меня озадачил. «Сегодня Его Величество непрозрачно намекнул, что мне нужно представить Свету свою невесту. И бал в твою честь будет замечательным решением проблемы». «Как бал? Когда?» По моему ошалелому виду Рэм понял, что все не так просто, как ему казалось поначалу. «Марин, давай поужинаем и обсудим все более подробно». «Рэм, ты что, не понимаешь, как это серьезно?» «Ну а что здесь понимать?» Беспечно пожал он плечами. «Как-то же слуги в прошлый раз справились с организацией бала. Значит, и сейчас проблем возникнуть не должно». «Рэм», — начала я тихо, стараясь удержать поднявшуюся внутри бурю. «Во-первых, слуги у тебя поменялись, и сегодня ты должен освободить старых от клятвы и отправить с утра пораньше в освояси. Во-вторых, о грехи, которые при организации бала прощаются холостому, только что вернувшемуся с войны мужчине, никогда не простят женщине. А в-третьих, я истово пыталась затолкать обратно рвущиеся из меня неподобающие девушке ругательства. Я элементарно не знаю ваших обычаев и не умею танцевать. Кого ты собираешься представлять гостям? Неотесанную селянку? И плевать им будет, что я из другого мира». В конце я уже почти кричала от негодования, а костяшки пальцев, сжимавших вилку, побелели от напряжения. Кажется, до Рэма наконец начал доходить масштаб проблемы, и он, опершись локтями на стол, сложил в замок руки и задумался. «Да, как-то я об этом не подумал. Извини, но я больше по военным делам, домом никогда не занимался. Думал, тут все просто». «Просто? Рэм, ты даже не представляешь, как тут все непросто. Если бы не наш договор, я бы уже бежала отсюда, сверкая пятками». «То есть как бежала?» — напрягся граф. «А вот так. Быть хозяйкой замка — это непростая работа, которую еще нужно освоить. А тут еще тролли, которые ни разу не слуги, и которых нужно научить себя правильно вести. Но это полбеды, в этом мне очень помогает Герда. Но замок к приему гостей еще точно не готов, как и я. Бал — это не только танцы, выпивка и еда. Это большая работа по его организации. А я, обо мне ты подумал? Мне нужно платье, прическа, макияж, личная горничная, которая умеет делать эти прическу и макияж. Ну или заказанный специалист, который для этих целей специально приедет в замок. А где искать такого специалиста, я лично не представляю. Нет, я, конечно, могу все это сделать и сама. Но ведь это бал на высшем уровне, где, как я поняла, будут присутствовать особы королевской крови. В общем, делай выводы. А платье? Мне его швея-троллиха будет шить? Я ведь даже не представляю ни ваши модные тенденции, ни то, что вообще принято носить. А обычаи? Я элементарно не знаю, принято ли хозяевам встречать гостей у входа, или можно выйти и со всеми поздороваться, когда соберется основная масса. И таких нюансов тьма. И это тебе не в упрек, честно. Когда бы я все успела это узнать за несколько дней пребывания в этом мире? Но как ты мог согласиться с такими раскладами на бал? Не представляю. Я всплеснула руками и, не выдержав переполнявшего меня негодования, встала из-за стола и начала мерить столовую шагами. «Марин». Граф тоже встал и, перехватив мою руку, остановил мельтешение. «Все не так плохо. У меня есть на примете несколько специалистов по организации подобных мероприятий. Собственно, один такой и занимался предыдущим балом. Конечно, ты права, и все организовывать в сложившейся ситуации будет непросто, но я и не собирался бросать тебя в эти бурные воды без поддержки. Единственное, не учел нюанс, что ты из другого мира. Ты так гармонично вписалась в мою жизнь, что я вообще об этом забываю. Но и тут нет ничего страшного. Я найду тебе учителя политесса и танцев. Думаю, ты все быстро освоишь. Тем более, что до бала еще 2 недели». «Две недели? Всего 2 недели?» «Целых 2 недели», — поправил меня Рэм. «И, Марина, пойми, у нас в обществе не принято, чтобы мужчина и женщина просто так жили вместе, если, конечно, женщина не содержанка или не представленная свету, как невеста. Последняя тоже не сильно одобряется, но все же не порицается. Если бы ты была жительницей этого мира, такой бал дала бы твоя семья, и тогда проживание на моей территории уже бы не порицалось. У нас вышло иначе, и теперь нам в спешном порядке нужно представить тебя обществу, иначе пойдут нехорошие слухи, которые пагубно скажутся на твоей и моей репутации». «Господи, куда я попала?» – простонала я, и Рэм привлек меня к себе ближе и обнял, поглаживая по спине. «А ты точно не можешь отправить меня домой?» — подняла я на него умоляющий взгляд. Рука графа на мгновение замерла, глаза блеснули опасной зеленью, но он тут же улыбнулся, выражая сожаление. «Если бы это было так просто, то у вас в мире уже толпами ходили бы драконы». «Ну, чего нет, того нет. Но не зря же у нас существуют сказки о драконах. Значит, когда-то вы у нас все же жили. Может, даже отсюда приходили порталами». «Если так, то мы обязательно найдем дорогу в твой мир». И снова, прижав к себе, тихо добавил: «Когда-нибудь». Меня немного удивляла и смущала постоянная тяга Рэма меня обнимать или даже просто прикасаться. Но он делал это так естественно, что я уже начала привыкать. Но целоваться больше не лез. Так что я посчитала, что такой близкий контакт для драконов в целом нормален. «Кстати, а ты можешь превращаться в большого ящера?» «Марина, мы еще так и не доели, а я, между прочим, очень голоден». Рэм демонстративно покосился на стол. «Ты опять уходишь от ответа». Я ткнула пальцем ему в грудь. «Это что, какая-то тайна?» Он перехватил мою руку и поцеловал выставленный палец. «Какие могут быть от тебя тайны? Когда-нибудь при случае покажу, почему нас называют драконами. А пока я, правда, очень голоден». Чай мы решили пить в небольшой гостиной, где для нас уже развели в камине огонь. Кругом царил уютный полумрак, чай пах травами, а шоколадные конфеты радовали вкусовые рецепторы. Пламя чуть потрескивало, и граф изредка вставал с кресла, чтобы пошевелить огонь кочергой. Мы сидели молча и просто наслаждались спокойным вечером после суетного дня. И все же дела еще были не окончены, и мне пришлось нарушить уютное молчание. «Рэм, ты ведь сегодня будешь снимать со слуг клятву? Нам уже тролли селить куда-то нужно». Мужчина внезапно помрачнел. «Придется. Хотя это будет непросто». «Из-за брата и клятвы, которую ему принесли?» «И из-за этого тоже, но не только. Видишь ли, это не обычный замок, а родовой». «Есть какие-то принципиальные отличия?» Я удивленно вздернула брови. «Есть, и очень большие. Такие замки – средоточие силы рода. В нем дракон и его семья практически неуязвимы. Это место буквально пропитано защитной магией рода, которую генерирует сердце замка, его алтарь». Я заинтересовалась этой особенностью, и Рэм рассказал, что по легенде эти алтари были частью пещеры, в которой родился великий дракон, вдохнувший жизнь в Рерингас. Потом он создал существ, подобных себе, и они стали родоначальниками великих драконьих родов Рирингаса. Он сам каждому из них определил место, которое станет их домом и которое те возьмут под свою защиту. И установил там алтари, призванные защитить семьи родоначальника. На этих местах и были построены родовые замки драконов. «А король?» – спросила я. «Что король?» «Как у вас появился король, если великий дракон сделал каждого изначального дракона владетелем и королем своей земли?» «Хороший вопрос». Рэм встал, чтобы пошевелить угасающее пламя, и подбросил в него полежка. По все той же легенде, перед тем, как оставить своих детей, он выбрал драконий род, который должен главенствовать над другими родами. Долгое время все было хорошо. На Рирингасе все жили в мире и благоденствии. Но в какой-то момент среди драконов появились недовольные единовластием, и они решили оспорить волю великого дракона. Начались распри. Многие тогда перессорились и погибли, ослепленные жаждой власти. Это длилось долгое время, но, наконец, драконы поняли, что это путь в никуда. Однако снова встать под одну руку не смогли. Слишком много крови стояло между родами, чтобы снова встать плечом к плечу. Так и образовалось три драконьих государства – Равенден, Кравден и Вериндар. С последним мы долгое время и воевали. Некоторое время мы молчали, глядя на пляшущие язычки пламени. «А как на Рирингасе появились другие расы?» – спросила я. «Как и ты», – улыбнулся мне Рэм. «Через порталы. Когда-то драконы могли открывать стационарные порталы в другие миры. Но после того, как между нами начались распри, многие знания оказались утеряны, а порталы закрыты и разрушены. Теперь о таких перемещениях можно прочесть разве что в древних манускриптах». «Понятно. Получается, твой замок – это твое место силы?» «И мое, и всех тех, кто присягает на верность роду Радских. Конечно, на них такая присяга на алтаре накладывает им много обязательств, но дает не меньше преимуществ». «Каких, например?» «Продлевается срок жизни, улучшается здоровье, а у тех, кто владеет магией, увеличивается магический резерв». «Быть слугой древнего рода оказывается очень даже неплохо», — прикинула я. «Такая связь всегда работает в обе стороны», — улыбнулся Рэм. «Нельзя только брать, ничего не отдавая», — вздохнул. «Что ж, пора идти». В этот момент по помещению словно пролетел ласковый ветерок. «Видишь, сердце меня уже ждет», — улыбнулся и внезапно нахмурился. «Это магия, да? Что-то не так?» «Не знаю. С тех пор, как я прибыл сюда после окончания войны, не чувствую замок, как раньше». «Как это?» «Это сложно объяснить». «Так почему ты не пошел к сердцу раньше?» Рэм нахмурился еще больше. «Когда-то я ходил туда с отцом и даже не думал, что могу стать главой рода и хозяином замка. Скажем так, мне нужно было привыкнуть к этой мысли». «Можно с тобой?» — внезапно вырвалось у меня. «Ты этого хочешь?» И посмотрел так странно, что я задумалась. «Хочу ли я? Ну, как минимум, мне очень интересно. А еще, в этом я даже себе не готова была признаться, но не хотелось оставлять Рэма одного. То ли проснулась давно уснувшая интуиция, то ли правда любопытство замучило. «Хочу». «Тогда пойдем». Он встал и предложил мне руку.